Матерь Агни-йоги. Все, что сближает с владыкой и нами, надо оставить. Все, что отделяет и отдаляет, отбросить и отбрасывать надо всегда, как только оно появится. Все испытания даются для того, чтобы утвердилось нерушимое ничем единение. Нарушение единения всегда идет снизу.